Глава третья. Выбор командиров. Царь У спросил Тайгуна: «Если царь пожелает собрать войско, то как следует заниматься отбором командиров и оценивать их способности?» Тайгун ответил: «Есть 15 примеров тому, как внешний вид начальника и его внутренние свойства могут быть противоречивы. Вот они. Он выглядит благородным, а на самом деле безнравственен. Он выглядит добросердечным, а на самом деле вор. Он выглядит почтительным и учтивым, но в сердце своем надменен. Он выглядит неподкупным и осмотрительным, но на самом деле непочтителен. Он выглядит внимательным и рассудительным, а на самом деле вовсе лишен этих способностей. Он выглядит проницательным, но совершенно неискренен. Он выглядит опытным при составлении планов, но нерешителен. Он выглядит решительным и смелым, но на самом деле бездарен. Он выглядит простодушным, но на самом деле ненадежен. Он выглядит смущенным и растерянным, а на самом деле верен и надежен. Кажется, будто бы он лицемерен в речах, но на самом деле он достойный человек, способный на великие достижения. Он выглядит отважным, а на самом деле трус. Он выглядит суровым и отстраненным, а на самом деле дружелюбен. Он выглядит отталкивающе, а на самом деле он тихий и искренний. Он производит впечатление слабого и ненадежного, но когда его отправят за границу, то не окажется такого дела, с которым бы он не справился, не окажется такого задания, которое он не выполнил бы успешно. Тех, кем мир пренебрегает, мудрый ценит. Обыкновенные люди не могут распознать таких, только великая мудрость способна разглядеть в них их истинную сущность. Вот почему внешний вид военачальника и его внутренние качества могут не иметь между собой ничего общего. Царь У спросил: «Как научиться этому?» Тайгун ответил: «Есть 8 испытаний, которые помогают этому знанию. Во-первых, расспроси человека и будь внимателен к подробностям его ответа. Во-вторых, своими речами смути его и поставь в тупик, а затем следи за тем, что он будет делать. В-третьих, направь за ним шпиона, чтобы испытать его верность. В-четвертых, задай ему прямые и косвенные вопросы о вещах, тебе уже известных, чтобы изучить его характер. В-пятых, назначь его на должность, где ему придется иметь дело с казенными средствами, чтобы понять, насколько он честен. В-шестых, испытай его прекрасными женщинами, чтобы пронаблюдать, искренен ли он и каковы его другие качества. В-седьмых, сделай так, чтобы он столкнулся с трудностями и увидишь, насколько он смел. В-восьмых, напои его пьяным и проследи за тем, как он себя будет вести. Полностью испытав этими 8 способами, ты будешь хорошо знать характер, ценности и нравственные свойства этого человека».